Лидия Виссарионовна Зверева. Первая русская женщина-пилот. Родилась в Санкт-Петербурге 13 августа 1890 года, умерла в Петрограде 15 мая 1916. Лидочка Лебедева была необычной девочкой. Она любила играть не в куклы, а с механическими игрушками. Лида разбирала их, пытаясь понять, как они работают. А в библиотеке юной барышни были не любовные романы, а книги по механике. Что было совсем удивительно, так как данная сфера считалась чисто мужской. Лидочку это ничуть не смущало, на нее не повлияло даже обучение в Институте благородных девиц. Более того, в подростковом возрасте настоящей страстью для девушки стали летательные аппараты. Она буквально заболела мечтой о небе. Памятник Лидии Виссарионовне Зверевой в Санкт-Петербурге установлен в сквере Мациевича между Богатырским проспектом и Аэродромной улицей. Он представляет собой бюст на гранитном постаменте, на котором выгравирована надпись «Первая русская женщина-авиатор, промышленник авиастроения». Родители, глядя на это, качали головой и настоятельно советовали дочери поскорее выйти замуж. Что Лидочка и сделала, но по-своему. Ее супругом стал инженер-конструктор Иван Сергеевич Зверев, от которого девушка и получила свою фамилию. Брак был счастливым, но продлился 2 года, муж умер. А Лидочка, чтобы заглушить тоску, решила наконец осуществить свою давнюю мечту. Она отправилась в гатчинскую военную авиашколу «Гамаюн». В ту пору авиация только зарождалась, в самолетах не было парашютов, и каждый полет был опасен для жизни. В этом отношении Лидия Зверева проявляла недюжинную смелость, даже получила прозвище «Королева риска». Она стала не просто первой дипломированной женщиной-пилотом в России, но и первой военной летчицей-испытателем в стране. Небо послало Лидии Виссарионовне и семейное счастье. Она вышла замуж за коллегу, пилота-инструктора Владимира Слюсаренко. Зверева была абсолютно бесстрашной и выполняла сложные фигуры высшего пилотажа. Именно она стала первой женщиной, выполнившей мертвую петлю и штопор, пикирование с выключенным мотором. Во время похорон в небе над кладбищем в память об отважной летчице кружили самолеты. Вот такая бесстрашная была девочка Лидия Зверева, которая посвятила себя небу.